природе иногда веет ветер теплый, благорастворенный, приятный и легко проникающий в тело и прикасающийся к нему. И на небе бывает светло. А иногда дует ветер холодный, как-то тяжко, лихорадочно, до самых костей пронизывающий и недружелюбно прикасающийся к телу. И на небе, и на земле бывает мрачно. Или бывает иногда растворение атмосферы теплое, согревающее, а иногда растворение хладное, оцепеняющее. Так и в духовной жизни. Иногда душу нашу окружает и проникает дыхание легкое, приятное, согревающее, оживляющее. Чувствуешь себя легко, спокойно. А иногда прикасается к сердцу дыхание тяжелое, убийственное, сопровождающееся совершенным мраком душевным. Первое – от Духа Божия, второе – от дьявола. Нужно привыкать ко всему. Как в первом случае не зазнаваться, так и в последнем не упадать духом, не приходить в отчаяние, но усердно прибегать к Богу.